Глава 15. Похищение. Лорен только и могла что смотреть. Но теперь ей не было страшно, наоборот, стало интересно. В душе разливалась эйфория. Какое прекрасное лекарство. От него все становится четким и понятным, и мысли летят легко и стремительно. Они вышли из портала в лесу. Магичка осторожно опустила Лорен на мягкий мох и, пристально всмотревшись ей в глаза, довольно хмыкнула. Взмах руки, и девушка вновь смогла двигаться. «Дальше пойдем пешком». «Какой здесь чудесный воздух!» Лорен шумно вздохнула и закружилась по полянке. «Смотрите, это же горная незабудка!» Она сорвала невзрачный голубой цветок и вставила его в волосы. «Мы в горах, на самой границе с Франкией», — снисходительно сообщила магичка. «Мое имя Эльмира, а мое Лорен. Это ты могла бы мне не сообщать. Следуй за мной и не свались во враг». «Ой!» Тропинка велась по самому краю глубокого оврага, скрытого кустарником. Сначала Лорен щебетала без умолку. Ей хотелось рассказать новой знакомой все о своей жизни, язык не успевал за словами. Но затем тропа пошла круто в гору, и девушка замолчала, сберегая дыхание. «Ух ты!» Они вышли к маленькому аккуратному домику под красной черепицей. Задней стеной он прижимался к скалам, глядя на лес двумя маленькими окошками. «Мое секретное логово», — с гордостью произнесла Эльмира, приглашая Лорен следовать за ней. «О нем даже брат не знает». «А кто ваш брат?» — Лорен крутила головой, стараясь все хорошенько рассмотреть. Но магичка не дала ей этой возможности, втолкнув в небольшую темную комнату. «Что, Марк тебе и этого не рассказал?» «А ведь он приходил к Паулю, дал понять, что знает, кто он такой. Он мне ничего не рассказывает». Обиженно пожаловалась Лорен, садясь на узкую кровать, застеленную серым одеялом. По бокам кровати свисали ленты и мягкие петли, но девушка не обратила на них внимания. Кроме кровати, в комнате были лишь привинчены к полу стол, умывальник, ведро с крышкой и трехногий деревянный табурет. На штукатуренных стенах виднелись глубокие царапины, словно кто-то драл в отчаянии стены когтями. Попахивало псиной. «Ну, тогда я тебе расскажу. Вот сделаю тебе небольшой укольчик и расскажу. Ты все запомнишь. Обещаю. Протяни ручку». Лорен радостно протянула руку. Эльмира достала из воздуха узкий шприц с зеленоватой жидкостью и, профессионально нащупав вену, ввела иглу. Девушка наблюдала, как в шприце уменьшается жидкость, и тихонько хихикала. «Странная у тебя реакция на ХД». — нахмурилась магичка. «ХД?» — живо поинтересовалась Лорен. «Препарат, который я ввожу оборотнем, чтобы ускорить их реакцию». «Я не оборотень, я ясновидица». «Ты же ворон». «И что?» «Я не умею оборачиваться в ворону», — плаксиво заявила Лорен. «А Морена сказал, что меня не станут учить». «Вот. Я была уверена, что ты прошла посвящение». «Не-а, я не успела». «Любовь, понимаете ли, все силы отбирает». Лорен забралась на кровать с ногами и лучезарно улыбнулась. «А расскажите мне, зачем вы это затеяли? Зачем вам Марк? Неужели хотите стать герцогиней Ортис?» Она захихикала и потерла виски. «Что-то голова начала болеть». Магичка посмотрела на нее очень внимательно, сделала шаг вперед, но затем все же села на табурет. Закинула ногу на ногу и задумчиво произнесла. «Любопытно. Как твой человеческий организм справится с дестабилизатором? И справится ли вообще?» Она протянула руку, в ней появились тетрадь и ручка. «Запишем. Начало эксперимента. Объект – человек 21 года. Температура тела в норме. Зрачки расширены. Движения координированы. Речь связная. Мысли выражает четко. Исчезли инстинкт самосохранения, страх и осторожность». «Это вы про меня?» «Про тебя». «О том, что мы Ортисы, мы узнали только после смерти матери. К тому моменту ни я, ни брат не жили с ней. Я ученый, провожу исследования. Пауль всегда был тихоней, предпочитал науке тишину библиотек. Ты себе не представляешь, как тяжело женщине добиться признания, особенно простолюдинке. Аристократка может хотя бы добиться аудиенции у королевы, я же... Миром правят мужчины. Им всегда было плевать на мой ум. Им нужна была моя внешность, моя молодость. Они хотели, чтобы я работала на них, но все мои достижения приписывали себе. Все. А мне бросали подачки. Кривили губы, мол, без нас, без нашей поддержки ты никому не нужна. Место женщины в тени мужчины. А я хотела признания. Хотела, чтобы о моих разработках узнал мир. Хотела, чтобы королева оценила мой труд. Но она даже не знала о моем существовании. Лабораторная крыса, бегущая в колесе. Ох, как мне тогда не хватало титула. Я ушла. Отыскала заинтересованного в моих разработках богатого мецената и стала работать на себя. Славы мне это не принесло. Зато принесло деньги. Большие деньги. Магичка подошла к Лорен, положила ладонь на лоб, довольно кивнула. Затем легонько толкнула девушку в грудь, побуждая лечь. Та не сопротивлялась, покорно дала закрепить руки и ноги в мягких петлях. Через грудь перекинулась еще одна лента. Не туго, но не вырваться. «Скоро действие лекарства закончится, и лучше тебе бы побыть привязанной. Я не хочу, чтобы ты себя поранила. У меня на тебя планы». «А что было дальше?» — вяло поинтересовалась Лорен. Спать не хотелось, голова была ясной, но вот язык не слушался. «Когда я узнала, что могла стать маркизой, если бы отец не обрек нас на смерть еще до рождения, во мне что-то сломалось». Как я его ненавидела, когда читала посмертное письмо матери. От злости я сожгла контору законника, где оно хранилось. О, это было невыносимо. Понимать, чего нас лишили по вине этого человека. Если бы он не умер, я бы лично убила его. А потом Пауль проник в замок Химер, чтобы посмотреть на то место, где мы могли бы жить. Он был поражен, когда выяснил, что нынешний герцог Кортис ничуть не лучше нашего папаши. Он отдал титул не старшему сыну, а своему любимчику. Он пренебрег законом наследования. Эльмира уже кричала, выталкивая из горла короткие рубленые фразы, словно ей не хватало слов. Глаза налились злобой, изо рта вместе с членораздельными звуками вылетало рычание. «Альба родилась раньше Бернарда. Я следила за ней. Девочка умна не по годам. В ней огромный потенциал. Но герцог отдаст ее замуж за богатенького идиота и погубит. В роду герцога были случаи, когда женщина наследовала титул, но он лишил ее этого. Как его папаша лишил этого меня. О, тогда я решила, что восстановлю справедливость. Бернард станет герцогом Ортисом. А может быть и королем. А его сестра займет трон рядом». Она перевела дух и совершенно спокойно добавила. «А теперь спи». «А я вам зачем?» «А, я и забыла. Марк же использует тебя в темную. Он хочет провести на свадьбе один забавный ритуал. Цепи брака. Его еще называют узы брака. Перевести заклинание на другого и таким образом снять с себя проклятие, которое на него наложили при помолвке. Я бы на его месте поступила именно так. Женилась бы на тебе, а Рут отдала королю. Надеюсь, братишка меня не разочарует». «Он меня не спрашивал, хочу ли я», — обиженно заявила Лорен, ощущая, как глаза закрываются. «А ты не хочешь?» — в голосе Эльмиры проскользнуло недоверие. «Так не хочу», — захлопнулась дверь. Лорен осталась лежать в полной темноте и тишине. «Интересно, меня ищут?» — лениво подумала она и закрыла глаза. «Что-то с этим лекарством не так». «Вот!» — выругался корсар и передал Марку снимок. «Я ее знаю. Марк, клянусь, я не знал, что она твоя родственница». Он на всякий случай встал и отошел к окну, оставляя себе большее место для маневра. «Черты Ортисов я в ней вижу. Они с отцом Паулем близнецы». Марк с такой ненавистью вглядывался в смазанный снимок, что тот вспыхнул в его руках. «Вот зараза!» Герцог отбросил горящую бумагу в сторону. «Кто она такая, корсар? Разведка?» «Нет, она гений, Марк. Я думаю, что ты же до сих пор жив просто потому, что у нее другие цели». Герцог зарычал, И Корсар торопливо продолжил. «Я нашел ее несколько лет назад, когда мне срочно понадобилось создать одно очень нетрадиционное оружие против...» «Ладно, государственные тайны можешь мне не рассказывать», — Корсар улыбнулся. «Она прекрасно справилась с заданием, с тех пор мы сотрудничаем. Это Эльмира Четтер». «Значит, разработки, связанные с контролем и использованием оборотней?» «Ты это уже знаешь», — застонал начальник тайной службы Бритти. «Да, исследования проводились по заказу короны. У нас некоторые трения с Франкией». «У кого их нет?» — хмуро кивнул Марк. «Франкский король Эдуард впал в старческий маразм, что явно не шло на пользу добропорядочным отношениям с соседями. Франки последние годы досаждала всем, и то, что на континенте до сих пор не вспыхнула война, было заслугой его сына, принца Альберта, и тайных служб. Пока все обходилось небольшими стычками на границах, да дипломатической борьбой за спорные земли. Но когда старый Эдуард наконец отправится в долину теней, все вздохнут с облегчением. Где ее искать? Без понятия, развел руками Корсар и потянулся к Фанилю. Нам ни разу не удалось отследить ее перемещение. Она всегда звонила сама и назначала встречу. «Хочешь сказать, что ты о ней ничего не знаешь?» Зазвонил Фаниль. «Не больше, чем ты». Корсар поднес трубку к уху, прислушался. «Это тебя, Альба». Разговор был коротким. Альба вернулась. Лорен осталась в плену. Диего смог отследить вектор. «Ты с нами?» Уже на бегу бросил Марк. «Активируй мне телепорт». «Я не пропущу такое веселье», — пробормотал Корсар, а про себя подумал, что Эльмиру он тоже отдавать не намерен. Такими магами-учеными не разбрасываются, даже если они маньяки. Лаборатория находилась в безлюдном холмистом месте, среди редкого старого леса. Они ворвались в дом по всем правилам захвата зданий. Один из людей Корсара в окно, двое к задней двери, еще двое прикрывают друг друга в парадную дверь. Марк и прибывший с детьми Диего страховали магией. Но в лаборатории никого не было. Только лента Лорен да записка. «Не меняй планы, братик, и ты увидишь ее живой. Встретимся на свадьбе». Альба двумя пальцами подняла бумажный стаканчик и осторожно понюхала его. «Что-то не магическое. Химия». «Выходите отсюда живо!» — крикнул Корсар и, схватив Альбу за руку, первым выскочил за дверь. Едва они успели отбежать на несколько метров, как раздался тихий хлопок, и дом превратился в кучу пепла. «Вау!» — Бернард восхищенно присвистнул. «Элегантно!» «А теперь, юные Ортисы, объясните мне, кто вам позволил прийти сюда?» Марк строго посмотрел на съежившегося Бернарда. «Диего слишком слаб, чтобы идти одному», — попытался оправдаться старший сын, при этом его взгляд шарил по развалинам, старательно избегая смотреть на разгневанного отца. «Мы не могли его оставить?» «Марк», — тихо произнес Диего, — «у меня не было времени с ними ругаться, и мне действительно нужна была помощь Бернарда. А вот твоя несносная дочь просто не оставила мне выбора. Дети будут наказаны». Марк отвернулся. «Отец, Бер мне все рассказал». Альба с возмущением смотрела в спину Марка. «Почему ему ты сказал, что у нас проблемы, а мне нет? Почему ты не рассказал Лорен про отца Пауля? Отчего ты нам не доверяешь? Может быть, если бы она знала правду, она бы...» «Альба, женщину боги создали не для того, чтобы она решала мужские проблемы», не оглядываясь, глухо произнес Марк. «Женщин нужно защищать, оберегать и любить, а не бросать в бой. Я не хочу, чтобы вы нервничали». «Это неправильно. Ты не понимаешь. Надеюсь, что эта история научит тебя больше доверять своим дочерям и своей любимой», — с отчаянием прошептала она. Плечи Марка закаменели. Диего и Корсар отошли в сторону, понимая, что им сейчас лучше притвориться невидимками. «Альба», — шепотом позвал Бернард, — «ты не права». «Я хочу равноправия. Не хочу быть только женой и инкубатором. А если вам это не нравится, то я уйду к воронам и откажусь от рода». Бернард скорчил сестре рожу и показал кулак. «Папа?» Альба осторожно тронула отца за плечо. «Папа?» Марк медленно повернул голову, и девушка вздрогнула. «Диего, уведи нас отсюда!» Осторожно отходя от отца, тихо попросила она. «Быстро!» «Желательно в бункер на другом конце света», — добавил Бернард, забыв, что ему уже 16, и цепляясь за руку корсара. Кардинал не стал ничего говорить, быстро швырнул на землю амулет, открывая одноразовый портал. Заходящий последним корсар оглянулся и успел увидеть, как спина его друга вздулась и лопнула, разбрызгивая по траве ошметки плоти и крови. Но раскрывшиеся за спиной страшного существа крылья он уже не увидел, как не увидел и трех воронов, кружащих высоко в небе. Только вороны видели, как демон повернулся к лесу. Из его горла вырвался крик ярости. В сторону холмов полетели разрушительные заклинания. Гнев и отчаяние упали на лес огненным ураганом, от которого плавились камни. Земля затряслась и словно вывернулась наизнанку. Во все стороны полетели огромные глыбы. Глубокие овраги протянулись на километры, с неба полился огненный дождь. Марк открыл глаза и оглянулся. Выжженная земля, вывороченные с корнем деревья, разбитые в щебень камни. И одинокий обгоревший ствол дерева с чудом уцелевшей веткой. На ветке в рядок, словно куры на насесте, сидели нахохлившиеся вороны. Самый крупный из них склонил голову на бок и громко каркнул. Один из воронов тяжело взмахнул крыльями и устремился в небо. Второй камнем упал на землю, в воздухе меняя тело. «Легче стало?» — зло бросил Морена. «Где она?» «Их здесь не было, мы опоздали». «Я спрашиваю про твою дочь, магистр», — отчеканил ворон. «Где Альба? С ней все в порядке?» Марк устало кивнул. «Ей-то тоже велел никуда не соваться и не рисковать собой. Если б ты не запрещал нам собрать триумвират, ничего бы этого не произошло. Мы смогли бы просчитать все варианты. А теперь молись своим богам, чтобы Лорен осталась жива и простила тебя». Марк сжал кулаки. «Не забывайся, вороненок». «Да пошел ты!» Морена взмыл воздух. «Марк, он юн и вспыльчив. Это пройдет. Первый не начинай». «Да нет, я как раз согласен, что ты был прав, не рассказывая Лорен о своих планах. Этим ты спас ей жизнь. Пока она молчит, Эльмира не будет ее убивать, рассчитывая, что она может знать что-то для нее полезное. Ты ее знаешь? Лично не знаком, но кое-что для братства она делала», — нехотя признался первый. «Удивительно, как тасуется колода. В роду иногда рождались близнецы, но редко выживали. Наверное, отец все же любил их мать, но нам этого уже не узнать». Он помолчал. «Мы нашли Лорен, но забрать ее не можем». «Где она?» Марк схватил первого за сутану. «Она жива?» «Жива». Колдун спокойно убрал его руки от своего горла. «Через 2 дня твоя свадьба. Нам стоит подготовиться». Герцог зарычал. «Марк, все идет по плану. Нам нужно только его немного скорректировать. Я думаю, что во всем этом замешана третья сторона. И если я прав, то мы сможем наконец-то избавиться от старого Эдуарда и посадить на трон Франки Альберта, заодно женив его на Анессе». «На Анессе?» — Марк потер виски и поднял на колдуна спокойный, уверенный взгляд. «Почему на ней?» «Во-первых, Альбу отдать замуж не удастся. Девочка сегодня показала, что давить на нее ни в коем случае нельзя. Во-вторых, Лорен именно его видела рядом с Анессой в своих видениях, и ее высочество выглядело вполне довольной жизнью». При упоминании любимой сердце Марка опять сжалось в болезненный ком. «С ней все будет хорошо». «Даже не смей сомневаться». Колдун открыл портал, и они покинули некогда тихое зеленое место. Лорен в очередной раз открыла глаза. В горле пересохло, губы потрескались, в теле болела каждая косточка. И жажда, которая не проходила. Она уже не считала дни, не мечтала о спасении. Она с замиранием ждала легких шагов за дверью. Ждала, когда порог ее узилища переступит красивая и уверенная в себе женщина, которая наконец-то даст лекарство. Горьковатую жидкость из маленького бумажного стаканчика. После нее голова прояснялась, все казалось отчетливым и правильным, хотелось петь и танцевать, ни о чем не думать. Пусть за нее думает эта прекрасная женщина. Как же ее имя? Не помнит. Она не помнит. Лорен. Кто-то тихонько пошлепал ее по щекам. Бедная девочка. Открой глаза. Зачем? Она не хочет. Оставьте ее в покое. Прочь, прочь. Ей никто не нужен, кроме женщины со стаканчиком, пахнущим лаймом. Лорен, выпей. В губу уткнулся холодный край железной кружки. «Пей, моя хорошая, пей!» Она с трудом сглотнула и разочарованно застонала. «Это вода, просто вода. На, проглоти эту пилюлю, тебе станет легче. Ну же, глотай, я потом расскажу тебе последние новости». Лорен почувствовала, как в рот скользнуло что-то склизкое и холодное. Она судорожно сглотнула, ощущая, как это падает в желудок и там взрывается. И сразу пришла тошнота. Сильные мужские руки посадили ее на кровать и услужливо подставили ведро. Лорен вырвала, и сразу стало легче. Голова раскалывалась. Но зато она смогла мыслить и, наконец-то, узнала мужчину. «Отец Пауль, что вы здесь делаете?» «Выпей», — он протянул ей кружку. «Пей, не бойся. Это поможет убрать последствия отравления». Лорен дрожащими руками обхватила кружку и покорно выпила содержимое, не чувствуя вкуса. «Боги, как же ей плохо!» «Что она мне дает?» Вместе со страхом пришел голод. «Держи». Отец Пауль сунул ей в руки бутерброд. Восхитительный, большой бутерброд с козьим сыром и зеленью. Ничего вкуснее она в жизни не ела. Лорен щурилась от наслаждения, откусывая по маленькому кусочку, чтобы продлить удовольствие. «Как вы меня нашли?» «Цепочка», — улыбнулся библиотекарь. «Я вплел в нее очень слабенькое заклинание слежения. По нему и нашел. Прости, что поздно. Она успела тебя отравить». «Я умру?» «Нет, конечно нет. Это не яд, это наркотик. Он делает тебя зависимой от Элли». «Ну зачем?» «Она хочет, чтобы ты что-то сделала на свадьбе. Что, я не знаю. Но, думаю, она потребует от тебя смерти Марка», — вздохнул он. «Ты не смогла бы ей отказать». «А теперь?» «Я оставлю тебе нейтрализатор, спрячу под матрасом. Выпивай его, все будет хорошо. Главное, не подавай вида, что на тебя больше не действует ее наркотик. Знаешь...» Отец Пауль протянул руку и погладил Лорен по спутанным волосам. «Она всегда была умнее меня, циничнее, жестче, но никогда не была одержима идеей мести. Всегда сдержанная, всегда холодна и расчетлива. Не понимаю, что с ней случилось». Он сутулился и тяжело вздохнул. «Но она моя сестра, единственная родственница. Я не могу предать ее». «А меня ищут?» — не удержалась Лорен. — Конечно. Магистр ходит чернее тучи. Но Элечка пообещала, что убьет тебя, если заметит слежку. — Вы ему скажете, где я? — жалобно спросила Лорен, заранее зная, какой ответ услышит. — Прости, милая. — Все равно спасибо вам, отец Пауль. — Это не меня надо благодарить, а одного юного ворона, который навестил мою библиотеку день назад. И рассказал много интересного. «О чем?» Лорен доела бутерброд и почувствовала, что оживает. «О безутешных друзьях, о том, что двое из триумвирата могут сделать с одним стариком, если он им не поможет, о различных видах смерти. Мой опыт очень обогатился», — иронично закончил он. «У тебя прекрасные друзья, Лорен». «Друзья, да», — печально ответила ему девушка. «Но нелюбимый». «Не смей так думать, девочка», — строго произнес отец Пауль. «Просто то, что позволено юному, необремененному властью мальчишке, никогда не простят магистру ордена. Но я уверен, Он прекрасно знал, куда полетел ворон. Ларон улыбнулась. На сердце потеплело. Ей нужно было услышать эти слова, чтобы не разочароваться. «Удачи, отец Пауль!» «И тебе!»